От такого напора он растерялся и промямлил. «Я ходил». Но Глафира его не слушала. «Никуда не ходи», – приказала она. «Мужа я на работу вытолкала. Сейчас гостя выпровожу и за тебя примусь». Такой посул Романа насторожил и даже напугал. Если бы он не знал, кто Глашин гость, то сей же миг перемахнул бы через балконную перегородку, не раздумывая. Но зная, что гость Желтухин, Роман решил подслушать их разговор. Привычной тропкой он устремился в коридор, но подслушать ничего не успел. Слишком поспешно вытолкала Желтухина Глафира. Роман думал, что она, следуя обещанию, вернется к нему и, охваченной паникой, собрался бежать, но Глафира стукнула в дверь гостиной и крикнула. «Вовик, выходи! Я одна!» Прячась за портьерой, Роман изумился. «Вовик! Кто это? Любовник! Неужели еще один? И он провел здесь ночь? Ай да Глаша! Ай да стерва!» Но Роман ошибся. Ошибся не в том, что Глаша стерва, а в том, что Вовик провел у этой стервы ночь. Вовик пришел утром. Пришел очень не вовремя. Судите сами. Измученный Пончиков митингует в спальне, там же под кроватью Желтухин теряет последнее терпение, а тут Вовик нарисовался ни свет ни заря. Вовик, напрочь лишенный дипломатии и привыкший рубить правду матку в глаза, самым нецензурным образом. Разумеется, Глафира запаниковала и хотела его вытолкать, но он уходить не пожелал, ядреным матом сославшись на то, что дело чрезвычайной важности, не терпит отлагательств и по телефону его обсудить нельзя. Глафира, испугавшись шума, гостя нехотя впустила и тайно от мужа, и особенно от Желтухина, проводила в гостиную. Сейчас же, оставшись якобы одна, она вызвала его в кухню для конфиденциального разговора. Почему в кухню? Подальше от ушей Романа, ведь кабинет Пончикова, где Роман обретался, соседствовал с гостиной, а кухня, напротив, находилась на задворках квартиры. Глафира знать не могла, что Роман давно покинул убежище, решил подслушивать и стоит за портьерой. Когда распахнулась дверь гостиной и на пороге показался старый знакомый, перебинтованный Вован, бедняга Роман от неожиданности и удивления едва не вывалился из-за портьеры. «На кухне поговорим!» – зашипела Глафира. Но Вован, не дожидаясь кухни, матерно выругался и конфиденциально сообщил. «Задолбал нас Глашка твой Желтухин и гребаная папка его!» «He looked like he was the one.